«Всемогущий!» — воскликнул я. «Затми небо темным покровом! Пусть померкнут хотя бы на одно новолуние все звезды!» И я мгновенно закрыла рот Заремы поцелуем. Вижу я, она не против. Прижалась ко мне и нежно шепчет. «О, отрада моих очей! О, восторг моих дней! Не догадался ли ты принести мне курицу?» «Неужели моя добрая мать забыла накормить мою приветливую жену?» «Нет, нет, свет моей жизни. Ханым обильно угощала меня. Но ты учтиво выслушивал звездокопателей, что способствовало моему аппетиту. Думала, догадаешься принести кусочек на сетке. Я хотел применить испытанные средства, закрыть рот ее поцелуем. Но нигде не сказано, что возможно закрыть то, что не закрывается. До первых петухов она между поцелуями шептала: «О небо, пошли мне курицу». Все смешалось. Внезапно с потолка тучей посыпались куриные перья. Задыхаясь, я навалился на Зарему, стараясь защитить ее. «О, Зарема, остерегайся кур!» Обняв меня атласными руками, Зарема нежно шепнула: «Куры ни при чем! Кур, кур!» Голову мою, тяжелую, как обломок скалы, о которую бились босфорские волны, наполнили видения. То мне казалось, что я звезда и вот-вот упаду, скажем, с первого неба. То вдруг я превращался в петуха, и свирепо топорща крылья вызывал на бой соперников, а куры сбегались со всего двора полюбоваться на приятное зрелище. Но оказалось, что это звездочет, они кричали: «Малосведущие, ваш язык подобен тупому ножу, которым вы собираетесь резать кур». Обливаясь холодным потом, я открыл глаза. Зарема почему-то очутилась сверху и сквозь влажные уста ласково шептала мне на ухо: «Кур, кур, о Аллах, не превращай сон в явь, кукареку!» Вскочив, я захлопал руками, как крыльями, и понесся будить Айшу. «Ай, кукареку, дорогая Айша, скорее курицу свари, жирную самую, твоя ханым ждет! Мед скорее, петух, Айша, курица, аман заман!» Айша, выскочив из оды сна, кинула на меня странный взгляд, поспешно сунула мне в руку кувшин, выкрикнула: «Опрокинь на голову!» и попятилась. Мне послышалось, что за дверью она кудахтнула. Обливая голову, я почему-то вслух сказал: «Не следует удивляться, когда служанка живет в доме столько, сколько тебе лет. Она имеет право и кудахтать». И тут Айша, подобно полководцу, громовым голосом закричала: «Невежды! Кто же режет кур тупым ножом? Ай, аман! Ту-ту! Лови!» И такое кудахтанье раздалось под светлеющим небом, что я зашатался. Окатив себя водой из кувшина, я выскочил во двор. Айша со слугами ловила кур. И какая-то сумасшедшая, уже без головы, прыгнула мне в лицо. Опрометью кинувшись назад в дом, я приказал слуге вылить на меня еще кувшин воды.